Однажды Румянцева вызвали во дворец. Императрица Анна Иоанна приняла его в своем кабинете, милостиво расспросила о здоровье и предложила заступить в должность президента камер-коллегии, должность ключевая. По сути дела, президент имел контроль над многими государственными доходами, там были казенные подряды, откупы, продажи казенных товаров, таможенные сборы и так далее. Власть решающая, большие деньги через нее идут. Императрица не скрывала, что после долгого перебора поняла, что честнее Румянцева человека не найти, и обер-камергер Берон одобрил его кандидатуру. В ответ Румянцев сослался на свою солдатскую дипломатическую службу, далекую от финансов, не сведущий он в этих делах, а то, что он видит и знает, вызывает у него досаду. Вряд ли ему сладить с теми, кто ныне вольно хозяинчает в прочих коллегиях заодно с министрами. Императрица спросила, кого он имеет в виду. Человек петровской закваски Румянцев уклоняться не стал, без обиняков назвал немецкую партию. Перечислил по именам подручных Берона, не постеснялся присутствия некоторых из них в кабинете императрицы. Только он кончил. Появился сам Берон, надушенный, блистающий перстнями. Милостиво потрепал Румянцева по плечу. Не может быть, чтобы генерал отказался от такого почета. Говорят, что Петр Великий выделил Румянцева, определил его в строю, точно так же и он, Берон, вместе с ее величеством, приискали его из сотен желающих и алчущих. Как же можно отказаться от такого почета? Неблагодарность худшая из пороков. Что же касается людей, верных слух ее величества, напрасно он их в подозрение приводит. Повторяет злые толки. У вас, русских, во всем виноваты иностранцы, господин генерал, потому что сами русские работать не хотят. Берон ожидал ответа холодно, безулыбчиво. Это был вызов. Одолеть Берона еще никому не удавалось. Румянцеву следовало смириться. Глупо было вступать с ним в спор, да еще перед лицом государыни, но и отступать он не мог. Расчет Берона был на то, чтобы обломать строптивого. Хотелось отмолчаться. Понимал, что завернулось круто, кончится, может, бедой. Всего лишь поклониться, повиниться, этого и ждут от него. Принять должность, а там видно будет. Он обратился к императрице, но слова у него вырывались совсем неповинные. Налоги непосильны. Обер-прокурору выгодно, чтобы собирал поборы кто-либо не из немецкой клики, не иноземец. Это он, Румянцев, Александр Иванович, должен разорять уезды. По миру людей пускать, а собранные денежки пойдут прежним расточителям. Ее величество позволило Румянцеву договорить. Никого более слушать не стало, отпустило всех, ничего не сказав. Слух о дерзостной речи Румянцева облетел чиновную столицу. Обрадовались, что, наконец, государыне правду в уши вложили, причем не жалобщик, обиженный Бероном, как раз наоборот. Гадали, сойдет ли сия выходка генералу, что если удастся Румянцеву одолеть фаворита. Прошел день, второй. На третий приехали из Сената с требованием явиться в суд. Следствие длилось неделю. В мае 1731 года суд Сената приговорил Румянцева ни много ни мало к смертной казни за противогосударственные речи. Подобной суровости не ждали. Берон показал свою силу. В самый последний час государыня заменила казнь на помилование. Приказано было сослать преступника в Казанскую губернию, лишив чинов, орденов и пожалованных денег. В деревне за семейством был установлен строжайший, неслыханный по тем временам надзор. Лишенный жалований, Румянцев жил на средства жены. Она тратила свое имущество на пропитание. За всеми расходами следил приставленный к ним капитан. По указанию Берона, любые покупки, любую мелочь должен был разрешать капитан. Он же просматривал письма, получаемые и отправляемые, списывал с них копии и отправлял со своими донесениями лично Берон. Шел месяц за месяцем, к Румянцевым никого не допускали, строгости и придирки становились невыносимыми. Берон надеялся, что Румянцев сорвется. Выгонит капитана, надерзит, нарушит инструкцию, и тогда можно будет заточить его во строк. Румянцев терпел. Погоди, как бы повторял ему государь, его государь, и он годил, ждал в спокойной уверенности. Чего ждал? Не его ума было дело, его дело было верить и годить, государю видней. Так было с того дня, как Петр остановился перед строем Преображенского полка. Мария, его супруга, проникла с той же уверенностью, хотя бы потому, что брак их, вопреки всем сомнениям родительским, оказался счастлив. И здесь, в этой аллаторской глуши, судьба из скудных своих надела все же выкраивала им радость. То удачная рыбалка, то сынок Петя обрадует своим французским. 4 года провели они в особом смотрении. В столице Матвеевы хлопотали за них. Графу фельдмаршалу Миниху нужен был опытный генерал, к тому же верный человек в его борьбе с Бероном. В результате из Петербурга в Казанскую губернию послан был чиновник с высочайшим указом. Мать, между тем, обучала сына языкам со всей тщательностью, точно знала, что готовит России и будущего фельдмаршала, Румянцева с Дунайского. А Петром его назвали, разумеется, в честь Петра Великого. Родился он при его жизни. Несколько дней в январе 1725 года прожить успел при его царствовании, чем потом гордился. В те времена фортуна тешилась, вовсю играя человеком. И вверх взлетали случайно, и низвергались нежданно-негаданно. Короткий миг менял местами верх и низ. Мария никогда не корила мужа за его отповедь фавориту, да и ему ни разу не пришла мысль написать прошение Берону. Итак, бумага, высочайший указ, предписывала ехать ни много ни мало губернатором в Астрахань. Только расположилось семейство в Астрахани, пришло назначение более высокое правителем Казанской губернии. Далее приходило поручение за поручением, посольские, военные. Так и шло, вплоть до кончины Анны Иоанны. Известие об этом Румянцев получил по дороге на Константинополь, следом его настиг другой указ о низвержении Берона. Он был приговорен к четвертованию. Офицеры фельдмаршала Миниха схватили его ночью, силою связали и отвезли на гауптвахту. На престол вступила дочь великого преобразователя, Елизавета Петровна. Берона помиловали, сослали в Сибирь. Марию Румянцеву призвали во дворец, пожаловали статсдамой. Мужа ее саму возвели в новое графское достоинство. При этом Мария, смеясь, напомнила мужу слова Петра: «Долго гожу, да вдруг отплачу». Молочкову нравилась эта пара. Хотелось бы оставить их в счастливую пору, не вести их в старость, в болезни и разлуку. Жаль, конечно, что единственный их сын пока еще предается беспутству, ведет разгульную жизнь, совершает худые поступки, не жалея родителей. Отец безмерно огорчен таким поведением, стыдно перед государыней, перед генералом Апраксиным, у которого служит молодой граф. Еще жальче, что отец так и не узнает, что его Петр Румянцев окажется замечательным полководцем, разовьет русское военное искусство, станет фельдмаршалом, навсегда прославит фамилию Румянцевых, в честь его побед будет установлен обелиск в Петербурге. Ничего этого Александру Ивановичу знать не дано, а внук его, Николай Петрович, будет министром иностранных дел, канцлером России, создаст Румянцевский музей для своих коллекций и библиотеки. Так Петр вызвал к славе этот род, сумев высмотреть его росток в шеренге своих любимых преображенцев.